Глава шестая. «А я говорю!» — распалялся пёс всё больше и больше. «Что некогда нам реверансы выписывать!» «Ты прав. Наседал на него Шелест. Поэтому решил быстро самоубиться и больше не мучиться». «Почему самоубиться-то?» — чуть сбавил оборота Ридер. «У нас же фактор внезапности!» «Ты прав», — кивнул космодесантник. «А ещё нас всего пятеро. Куколка, при всём моём уважении, не боец пока». «Чего это?» Возмутилась была блондинка, но под суровым взглядом анимешки быстро стушевалась и замолчала. «Так вот», — продолжил Шелест, «залететь и размотать заражённых вряд ли получится. Тем более мы не знаем, кто там сидит». Перезагрузка была недавно. Уже сдаваясь, проворчал пёс. «Не может там быть сильных заражённых. Они сейчас на кормовых базах своих. А вот чуть позже, как отожрутся...» Рейдер многозначительно замолчал. «Я могу попробовать просканировать», — вклинился в разговор Свен. «Пока непонятно, но, может, хоть количество определю, уже проще будет». «Может, не надо?» — заволновался пёс. «Ты ж потом в откате будешь. Какой из тебя боец?» Но десантник уже не слушал. Он закрыл глаза и сосредоточился на своём даре. На лбу вздулись жилки, выступили капельки пота. Свен как-то неестественно покраснел. Прошла минута, вторая. Свен открыл глаза и шумно выдохнул. «Много там всего». Он виновато глянул на Шелеста. «Больше 20». «Больше 20?» — переспросил пес. «Это как понимать? 50 тоже больше 20». «Мутно всё как-то», — повернулся к нему Свен. «Не могу объяснить. Человек 15 в глубине, а остальные почему-то у входа толпятся». «Пошли». Оперу надоело планировать. Он поднялся и проверил оружие. «Пока мы тут лясы точим, заражённые прорвутся, и спасать нам будет уже некого». Мужчины переглянулись и тоже осмотрели оружие. Оружие было в порядке. Пёс кивнул анимешке, взглядом указав, где девушкам лучше занять позицию, и неслышно скользнул за космонавтами. А те уже осторожно приоткрывали тяжёлую резную дверь церковушки. Свен не ошибся. За внешними створками располагалось широкое помещение. Тамбур, так окрестил его пёс. На противоположной входу стене виднелись двери поменьше. Когда-то на них красовались лики каких-то святых. Но сейчас обе створки были исцарапаны заражёнными до состояния дров. Твари выли, чувствуя близость живых, но прорваться внутрь пока не могли. Кстати, их было не так уж и много, всего 6-7, но и столько хватило бы, чтобы убить засевших внутри людей. «Гранату?» — предложил практичный опер. «Чего патроны тратить?» «Нет», — мотнул головой пёс. «А если за дверью живые? Посечёт осколками. Двери-то сам видишь какие, как фанерка уже». «Тогда по старинке». Шелест рывком распахнул тяжёлые двери. «Мочи гадов!» Двоих заражённых разорвали на куски три длинные очереди почти в упор. Ещё одна тварь разбрызгала мозги по некогда красивой стене. Анимешка не зря носила гордое звание лучшего снайпера стаба. Оставшиеся обернулись, радостно замычали и бросились на доступных и таких близких к ним людей. 4 на 4. Шансов у заражённых не было от слова «совсем». Но в их гнилых умешках совершенно не было понятия самосохранения. Чай не элита. Опер подождал своего, пока тот не подбежал на метр к нему, и резко переместился. Тварь потеряла голову, а вместе с ней и остатки своей псевдожизни. Кровь фонтаном хлестнула вверх, тело задёргалось и упало на деревянный пол. Троих оставшихся заражённых эта трагедия нисколько не впечатлила. Они продолжили бежать на людей, пребывая в полной уверенности, что сейчас покушают свежей и горячей плоти. Выстрел. -1. Ещё выстрел. Мозги очередной твари загадили и так уже не совсем чистую стену. Последнего сняла анимешка, метко засадив тому пулю в левый глаз. «Слабые они какие-то». Свен пнул ещё дёргающееся тело. «Я даже выстрелить не успел». «Не успели отожраться!» — отозвался пёс и сильно стукнул кулаком в дверь. «Открывай, свои!» Оттуда раздался выстрел. В двери, чуть выше головы Рейдера, образовалась дыра в пару сантиметров. «Свои дома сидят!» Раздалось из-за неё. «А вы, может, тоже, как эти, с ума посходили?» Пёс ругнулся, присел на корточки и отпрянул в сторону. Космонавты тоже поспешили убраться с линии огня. «Эй!» — заорал пёс, прижимаясь спиной к стенке. «Какого хрена творите? Спасайте себя сами, раз такие идиоты!» «Постойте!» — раздался в ответ слабый крик. «Вы кто такие?» «Открывай! Тогда поговорим!» — рявкнул рейдер. «Или мы пошли. Делай так не в проворот, чтобы с каждым встречным идиотом объясняться!» «Сейчас!» За дверью звякнула цепь, и створки приоткрылись. «Покажитесь на свет, а то вдруг морды в крови». Отряд услышал следом еще один голос, старческий, тихим шепотом. «Сумасшедшие они разговаривают. Это, может, военные или МЧС наконец сподобились, батюшка?» «Вы как хотите». Опер вышел в центр предбанника. «Но я его сейчас точно порешу. Погоди, не кипятись». Шелест встал рядом. Через полминуты к ним присоединились пёс и Свен. «Теперь всех видишь?» «Теперь вижу». Двери распахнулись, и из них вышел кряжистый, мощный мужичок в сутане с пистолетом в руках. «Кто такие будете?» Он оглядел людей, стоящих перед ним. «Военные мы. Заражение тут произошло. Неизвестным веществом». Начала анимешка. «Это что делается-то?» За спиной попа заголосила старушка. «Сперва народ с ума посходил, а теперь бабы-солдатки. Нечто как в 43-м, мне вчера опять что-то удумала». «Не знаем, бабушка, кто, но вам нужно пойти с нами». Мягко увещевала причитающую бабульку анимешка. Та пожевала сморщенными губами, окинула взглядом еще раз отряд и бойко затемнила за девушкой. «А знаешь, деточка, кем я была?» Прихватив куклу под руку, вещала старушка. «Одной из смертей. Это нас так величали в честь наших батальонов. Ух, и покрошила я немчуры, милая». Бабулька хитро прищурилась и довольно причмокнула губами. «Нам будет необходимо вас осмотреть». Анимешка подняла руку. «Если кто-то успел вдохнуть вещество, им опасно находиться рядом с другими». «Это вот тот газ зеленый». Старушка вновь вклинилась в разговор, оттеснив хотевшего что-то сказать папа. «А я знаю, кто его приволок сюдой. Вчера, едва стемнело, двое явились. В форме почти как у вас. Один мордатый такой, а другой всю сигарку курил. Не нашу, заморскую». Группа замерла. Бабка видела Гордея и Тесака. Как раз сразу после перезагрузки. «Так вот, сперва-то гадость эта зеленая поползла. Голова заболела сразу и так, гадина и болит. Я-то сперва думала, что давление. Мерю, она как у молодой у меня». Продолжила старуха. «А голова таки болит». Свен на автомате сунул бабке флягу живцом. Мол, пей лекарство-то. Бабка сделала глоток. Крякнула, утерла губы и шумно выдохнула, занюхивая рукавом, как заправский алкаш. «Ну и мерзкое ж пойло у вас, ребятушки. Ну ничего. До дома моего дойдем, а у меня там самогончик свой добрый. И как сама-то не додумалась 100 граммов парткомовских выпить. Сосуды вон, а как расшарашила. Сразу голова и прошла». Продолжила та. К фляге потянулись новые руки. Но анимешка остановила людей, решив не тратить драгоценный живец на тех, кто скоро станет нелюдем. В бабке, что она иммунная, никто не сомневался. А вот тех, кто подавал признаки заторможенности, согнали в отдельную кучку. Иммунными же, ну или очень медленно обращающимися, оказались всего 3 из человек 30, скопившихся в церкви. Поп, бабка и девчонка лет 13. Как оказалось, дочка папа. Тот, когда его жену повезли к остальным, кинулся следом, и Свену пришлось его придержать, мол, тормози, святой отец. Их врачи осмотрят, кого можно спасти, спасут. А пока они опасны. Девчонка, видимо, на стрессе. Решил отряд. Отнеслась спокойно, что бабу вели к другими, пошла вслед за куклой и бабкой. Старуха снова забормотала. «Вот о чем я. А об диверсантах этих проклятущих я их сразу приметила. Я ж в 43-м-то и в разведку ходила. Так вот, шли они, озираясь под полой-то, оружку припрятав. И сразу я смекнула. Нечистое дело делается. Да я в церковь и побежала отцу Серафиму рассказать». «А почему не в милицию?» Пёс прикрикнул и подумал, что сейчас, судя по всему, год примерно 90 какой-то. А значит, полиция и менты стать не успели. «Так что к ним идти-то? Они ж сами под бандитами все. — пояснила та. «Только мы, значит, обсудили все, как на улице и началось светопредставление. Да и у нас многие как с ума посходили. Начали урчать, как коты при драке, на людей кидаться. С нами участковый был. Он первым-то и кинулся на Марусю. Подружка эта моя», — пояснила старушка. «Была. Загрыз оборотень проклятый. У него-то пистолет батюшка и отобрал». «Как же вы с ним справились?» Кукла перевела взгляд на бабку. «Так его Матвеевна кадилом упокоила», — влез в разговор поп. Свен усмехнулся. «Бойкая старуха-то. Пока остальные смотрели, она вон чего вытворила». «А эти диверсанты куда пошли? Надо их отыскать». Пёс перевел разговор в нужное русло. «Так куда-куда? В сторону вокзала и почесали». Махнула рукой бабка. «Мимо цирка и прямо туда». Рейдер хмыкнул. От вокзала было проще всего уйти в сторону Черноты, но вот упоминание цирка его насторожило. Про него все забыли. А если там сейчас были животные, придется им туго. Эти откормятся быстро. Он нервно поджал губы. Бабка хитро прищурилась. «О чем милок задумался? Думаешь, их искать, аль нас спасать? Так ты иди куда надо. А мне скажи, куда людей отвезти. Я справлюсь. Не смотри, что старые. У меня вон, даже колени болеть перестали. Видать, от стрессу». Пес снова пожевал губами. Бабка права. Но не зная, что творится вокруг, дел может наворотить. Он задумался и, отозвав бабулю в сторону, остановился. «Ну, чего кота за яйца тащишь, говори как есть. Али, по-твоему, я совсем дура?» Поторапливала его старуха. «Не вижу, что тут что-то не того делается. Вот, господи, мы померли, а не этими зомбями становились. Рассказывай давай, солдатик». И пес начал рассказывать. Бабка лишь изредка перебивала его, уточняя детали. Потом помолчала, потерла сухонькие ручки и хитро усмехнулась. «Это я, значит, помолодею и больше болеть не стану?» Ридер кивнул. Он ожидал истерики, страха, а тут бабка его определенно пугала. «Повезло-то мне как. Считай, новую жизнь получила». Довольно заключила та. «Автоматик мне дайте, да пойдем мы туда, куда ты говоришь. Сохраню я папа да дочку Ивону. Зато ты не переживай. Да и по дороге, может, кого-то объем еще. Я ж про 43-й-то не врала». Получив коллаж, бабулька ловко перехватила оружие и бодро скомандовала попу. «За мной, батюшка! Пойдемте людей спасать, тела да души!» Едва троица скрылась за поворотом, как все уставились на пса. «И что это было?» — растерянно проговорила анимешка. «Это была бабушка Нюра», — протянул Дот. «Вся, некогда стоять! С такой боевой единицей не должны пропасть. А нам нужно главу выручать идти. Вперед! Некогда болтать!» И отряд двинулся в сторону, указанную бабкой. Гордей и Тесак ушли туда, по словам бабы Нюры, так старушка представилась псу, около 13 часов назад. Отобранных перед тем зараженных, которые еще не начали обращаться, правда, они успокоили перед тем клевцами. Пройдя пару улиц, Свен вдруг бросился к Шелесту. «Шеф, а где котенок?» Тот сперва оторопел. «Какой котенок?» Вкрадчиво спросил он, думая, что боец с ума совсем сошел. «Ну, тот, помнишь, я тебе кота рыжего принес мелкого», — зашептал боец. «Так я его того в кунге оставил. Потом мне руку оторвали, я и не помню». Растерянно ответил Шелест. Разговор услышал опера и подобрался ближе. «Усы твой рыжий. Все как-то не до него. Забывал сказать». Свен облегченно вздохнул. «Вернемся, обязательно подарю», — проговорил он и, насвистывая, вернулся на свое место. Пес многозначительно поднял бровь, спрашивая, как бы, мол, что там такое? На что Шелест лишь махнул рукой и скосил огромные страшные глаза на анимешку. Ридер, понимающе кивнул и усмехнулся. Их отвлечение едва не стоило жизни псу. Он завернул за угол и едва успел отпрыгнуть. Там, затаившись за огромным грузовиком с надписью по всему прицепу «Троечка, мы кормим всю страну», сидел затаившийся Рубер. Застрекотали автоматы Свена и Опера. Буквально через пару секунд к ним присоединился и Шелест. Пес гигантским прыжком отпрыгнул в конец прицепа, упал в пыль, матекнулся и передернул затвор. Анимешка бросилась в сторону, на ходу увлекая новоиспеченную белокурую подругу. Та бежала на автомате, впечатленная внешним видом зараженного. Рубера она еще не видела. А тот оказался не совсем хилым. Мигом оценив обстановку, Рубер оглушительно зарычал и одним прыжком переместился за угол здания. Космонавты продолжали палить, правда, переключив оружие на тройные выстрелы. Патроны имели свойство заканчиваться. Это вам не бластер с ядерной батареи. «Шустрый гад!» К ним подбежал пришедший в себя пес. «Успел уже отожраться!» «На ком?» — спросил Опер, выцеливая зараженного. «Да и когда вы?» «Хрен его знает!» — раздраженно буркнул Ридер. «Видел, как скачет?» «Мужики!» Донесся до них далекий крик анимешки. «Зажмите его куда-нибудь! Угощу эту тварь свинцом! А то он слишком быстро двигается!» «Все слышали?» Пес осмотрел мужиков. «Вперед!» Вперед выдвинулись Шелест и Опер. Один был здоровый, а второй умел быстро перемещаться, поэтому и встали в авангард. Чуть за ними, метрах в двух, настороженно водили стволами автоматов Свен и пес. «Может, я того?» — тихо спросил Опер. «Прыгну и башку ему снесу». «Если промажешь...» — также тихо ответил пес. «Ты видел, как он бегает? Порвет, даже понять ничего не успеешь». «Вон он», — прервал бойцов Шелест, на крыше грузовика. Рубер распластался на широкой кабине ржавого небольшого грузовичка. Земли его было видно лишь в случае, когда знаешь, куда смотреть. Вот и сейчас группа осторожно выглядывала из-за угла здания и видела часть головы с бездонными черными глазами. «И как его оттуда выковыривать?» — поинтересовался Свен. «Сбежит же!» Раздался выстрел. Рубер заверещал и кубарем скатился вниз, по сути, разбив ударом лапы лобового стекла. Осколки брызнули во все стороны. Солнечные лучи на мгновение ослепили людей. А когда зрение вернулось, зараженного уже не было видно. «Анимешка молодец», — одобрительно сказал пес. «Но могла бы и пристрелить. Ищи его сейчас». «Может, ну его?» — предложил Шелест. «Пошли дальше. Нам тесака искать нужно, а не за тварями гоняться». «Нет», — покачал головой Ридер. «Он сильный. Если еще отожрется, мне такой враг за спиной не нужен». «Тогда добиваем». Опер щелкнул магазином автомата. «Вон след. Он в магазин уполз». Действительно, неширокий кровавый след вел в одноэтажный обшарпанный магазинчик. Бойцы переглянулись и довольно оскалились. В небольшом помещении убить тварь было проще, чем гоняться за ним по улицам. Приближались к зданию с двух сторон по числу входов. Двое спереди и двое сбоку, куда подъезжали грузовички с товаром. И уже на подходе одно окно в другом брызнуло осколками. Тварь выбила его вместе с рамой своим массивным, мощным телом. «Тварь!» — крикнул пес, пытаясь пристрелить живучего зараженного. Остальные обернулись, но огонь открывать не стали. Анимешка не зря считалась отменным снайпером. Она умудрилась выстрелом перебить твари позвоночник, и теперь Рубер полз на мощных руках. «А ты хорош», — проговорил Опер и точным ударом вонзил клевец в споровый мешок. «Не сдаешься». Тварь пискнула. Предсмертная судорога прошла по мощному телу, и зараженный затих. Бойцы подождали девчонок и отправились дальше на поиски пропавшего главы и его заместителя.